Виктория видела переживания дочери. В таком состоянии Сара провела июль, а затем август, сентябрь. Единственное, что привлекло ее внимание в июле, — исчезновение Эмилии Эрхарт, а через несколько дней — вторжение японцев в Китай. Но большую часть времени она думала о разводе. Ее мучили стыд и вина. Она чувствовала себя даже хуже к тому времени, когда у сестры родилась дочка, но, тем не менее, поехала вместе с матерью в Нью-Йорк, чтобы навестить Джейн в больнице. И после того, как она повидала сестру, настояла на своем возвращении в Саутгемптон тем же вечером. Малышка была замечательная, и они назвали ее Марджери, но Сара стремилась снова остаться одна. Она теперь большую часть времени размышляла о прошлом, пытаясь понять, что с ней произошло. На самом деле все было гораздо проще, чем она думала. Просто она вышла замуж за человека, которого совершенно не знала, а он оказался ужасным мужем. Конец истории. Но она считала, что в этом есть ее вина. И убедила себя в том, что если она будет жить вдали от людей, они забудут о ее существовании и не станут судить за ее грехи родителей. Так что ради их безопасности и ради своей собственной она стремилась к уединению. «Ты не можешь исчезнуть на всю оставшуюся жизнь, Сара», убеждал ее отец после дня труда, когда они собирались переехать на зиму в Нью-Йорк. Фредди уехал в Европу, как и говорил, но его адвокаты прекрасно справились совсем сами, сотрудничая с адвокатами Томпсона. Слушание их дела было назначено на ноябрь, и ровно через год должен состояться развод. «Тебе необходимо вернуться в Нью-Йорк», — настаивал отец. Они не хотели оставлять дочь в Лонг-Айленд-Саунд, словно стыдились ее. Но в своем безумии она сама себя стыдилась. И даже когда Джейн с малышкой приехала навестить ее в октябре и умоляла вернуться домой, она продолжала упорствовать. «Я не хочу возвращаться в Нью-Йорк, Джейн. Я счастлива здесь». Мерзнуть всю зиму с Чарльзом и тремя старыми слугами в Лонг-Айленд-Саунд, Сара, не глупи. Поедем домой. Тебе 21 год. Ты не можешь ставить крест на своей жизни. Ты должна начать все сначала. Я не хочу начинать сначала, — спокойно ответила она, не обращая никакого внимания на ребенка сестры. Не сходи с ума. Упрямство Сары начинало раздражать Джейн. Что ты знаешь о жизни? У тебя муж, который любит тебя, и двое детей. Ты никогда не была обузой, стыдом и позором для семьи. Ты великолепная жена, дочь, сестра, мать. Что ты знаешь о моей жизни? Абсолютно ничего. Она была в ярости, но не на Джейн. И та знала это. Она злилась на себя, на свою судьбу и на Фредди. Но, взглянув на свою сестру, она мгновенно раскаялась. «Прости меня, Джейн, я просто хочу побыть здесь одна». Она даже не могла как следует объяснить это. Почему? Джейн ничего не могла понять. Сара была молода и красива. Она не единственная, переживающая развод, но вела себя она так, словно ее обвиняли в убийстве. «Я никого не хочу видеть». Ты можешь понять это? И сколько это будет продолжаться? Может быть, всегда. Это достаточно долго? Теперь тебе понятно. Сара отчаянно не хотела отвечать на вопросы сестры. Сара Томпсон, ты сумасшедшая. Отец настоял, чтобы она взяла назад свое собственное имя, как только он подал заявление о раздельном проживании. «Я имею право поступать так, как я хочу. Это моя жизнь. Я могу постричься в монахини, если пожелаю», — упрямо заявила Сара сестре. «Сначала ты должна стать католичкой. Джейн усмехнулась, но Саре не показалось это забавным. Она с рождения была членом епископальной церкви, и Джейн подумала, что у Сары слегка помутился рассудок. Может быть, через некоторое время она справится с собой? Они все надеялись на это, хотя после разговора с сестрой у Джейн появилось сомнение. Сара оставалась тверда, отказываясь возвращаться в Нью-Йорк. Виктория потратила много времени, собрав и упаковав все вещи в нью-йоркской квартире, потому что Сара заявила, что не хочет их больше видеть. Она приехала в ноябре в Нью-Йорк на слушание своего дела в черном платье, с траурным лицом, красивая, испуганная. Она стоически прошла через бракоразводный процесс. И как только все было закончено, она снова уехала в Лонг-Айленд. Каждый день Сара отправлялась в долгие прогулки по побережью, даже в самую плохую и холодную погоду, когда ветер хлестал ей в лицо до тех пор, пока ей не начинало казаться, что оно кровоточит. Она все время читала и писала письма матери, Джейн и некоторым старым друзьям. По правде говоря, у нее все еще не было желания видеть их. Все они приезжали в Саутгемптон на Рождество, но Сара почти с ними не разговаривала. Единственный раз она упомянула о разводе в разговоре с матерью, когда они слушали по радио о герцоге и герцогине Виндзорских. Она чувствовала горькое родство с Уоллес Симпсон, но Виктория уверяла ее, что у нее нет ничего общего с этой женщиной. С приходом весны она снова хорошо выглядела, и в глазах, наконец, появился прежний блеск. Теперь она заговорила о том, что ей хотелось бы найти фермерский дом где-нибудь в уединенном месте на Лонг-Айленде и постараться взять его в наем или даже купить. «Это глупо!» — прорычал ее отец. «Я прекрасно понимаю, что тебе было необходимо какое-то время, чтобы пережить все, но я не собираюсь позволить тебе похоронить себя на Лонг-Айленде на всю жизнь, словно отшельнику. Ты можешь оставаться здесь до лета, а в июле мы с твоей матерью возьмем тебя с собой в Европу». Ему пришла в голову эта мысль неделю назад. Виктория и даже Джейн сочли, что это блестящая идея, и как раз то, что нужно Саре. «Я не поеду». Она смотрела на него с упрямством, но выглядела здоровой и сильной и еще красивее, чем всегда. Ей пора было снова возвращаться в мир, понимала она это или нет. И если она не согласится поехать с ними, они приготовились заставить ее. «Ты поедешь, или мы тебя заставим». «Я не хочу натолкнуться на Фредди», — слабо возразила она. «Он пробыл всю зиму в Палм-Бич». «Откуда ты знаешь?» Ей было любопытно, не разговаривал ли с ним ее отец. «Я говорил с его адвокатом». «В любом случае, я не хочу ехать в Европу». «Это неприятно, но в любом случае ты поедешь». Тогда она вылетела из-за стола и долго бродила по берегу, но когда она вернулась, отец поджидал ее недалеко от дома. Он видел, как она страдала весь прошедший год, и это едва не разбило его сердце. Она переживала свое неудачное замужество, потерю ребенка, ошибки, которые она совершила, и горькое разочарование. Сара удивилась, увидев его, когда возвращалась с берега сквозь высокую траву дюн. «Я люблю тебя, Сара. Первый раз отец говорил ей об этом такими словами, и они каплями бальзама упали на ее истрадавшееся сердце. Твоя мать и я очень любим тебя». Мы, может быть, не знаем, как помочь тебе забыть обо всем, что случилось, но мы хотим попытаться. Пожалуйста, позволь нам это сделать». На глазах у нее выступили слезы. Отец обнял ее и долго не отпускал, пока она плакала у него на плече. «Я тоже тебя люблю, папа. Я тоже люблю тебя. Мне так жаль. Ни о чем больше не жалей, Сара. Просто будь счастливой. Будь снова девочкой, какой ты была до того, как все это случилось. Я попытаюсь». На мгновение она высвободилась из его объятий, чтобы взглянуть на отца, и увидела, что он тоже плачет. «Мне жаль, что я так горевала. Все в порядке». Он улыбнулся сквозь слезы. «Ты должна была пройти через это». Они оба рассмеялись и медленно, рука об руку, направились к дому. А он молча молился, чтобы им удалось увести ее в Европу.